продается вверх, мир продается вниз. В нас нет ни капли сна, наш бизнес — это война. И мы будем бунтовать до тех пор, пока нас не смогут продать. Бунт движет капитализм, система нуждается в нас. Это мы создаем новье, контркультура двигает все. И мы будем бунтовать до тех пор, пока нас не смогут продать. Но не важно, кто ты, и не важно, кто я. Среди нас нет чужих, мы все здесь семья. И мы все пассажиры, и ты, и я, космического корабля «Земля». Миллиардов ждут, когда они доживут. 6 миллиардов ждут, пока они не поют. И каждый уверен в том, что главный герой — это он. Но не важно, кто ты, и не важно, кто я. Среди нас нет чужих, мы все здесь семья. И мы все пассажиры, и ты, и я, космического корабля «Земля».